Глава 15. Если это не дом, а личность, а точнее магическая сущность, то должен быть способ договориться или заключить сделку. Что я могу дать ему взамен? Ничего. У меня ничего нет, только мое собственное тело и кровь. Альтаир сказал, что добровольно отданная человеческая кровь наполняет нечисть силой. Всего лишь от капли моей крови его магический резерв заполнился под завязку. А ведь сила — это самый ценный дар для магического существа. Звучит разумно. Но сработает ли это создание? Вряд ли когда-то кто-то из людей жертвовал ему кровь. Тут и людей-то, скорее всего, не было. Значит, если сработает, это будет редкий ценный деликатес. А если не сработает? Ну, надеюсь, мотель не впадет в бешенство из-за того, что его осквернили грязной человеческой кровью. Тогда мне точно конец. На ощупь, отстегнув от ворота брошь, я второй раз за сегодня ткнула себя иглой в палец. Милый мотель, я не желаю тебе зла. В знак дружбы и доверия дарю тебе эту кровь и эту силу. Прими меня, пожалуйста. Да, не особенно красноречиво, зато искренне. Выдохнув эти слова, я быстро присела и прижала кровоточащий палец к полу. Пол мелко завибрировал, а шершавая поверхность ковра под моими пальцами внезапно разогрелась. Мотель изумленно притих, будто оглушенный ощущениями. Казалось, он прислушивается к себе. Вероятно, силы в него и вправду хлынуло немало, а еще, очевидно, до этого дня он не испытывал ничего подобного. Понятия не имею, откуда мне стало это известно. Просто знание возникло в голове, будто вложенное извне. Видимо, мотель впервые соизволил со мной пообщаться, и весь этот ворох эмоций, которые он испытал и намеренно или случайно вложил в мою голову, можно было выразить одним словом. Офигеть! Проще говоря, мотель сейчас офигевал и, очевидно, кайфовал. А еще на какой-то краткий миг в этом ворохе проскользнула одна эмоция, от которой у меня защемило сердце. До этого момента мотель никогда ни о чем не просил. Более того, никто ни разу не пытался что-то ему дать. Он не получал ни грамма тепла, ведь даже его хозяин терпеть его не мог. Оно и понятно. Как можно любить место своего заточения? Возможно, поэтому большое магическое существо так ошалело. Не только от неожиданного дара и хлынувшей в него силы, но еще и от того, что кто-то обратился к нему с теплом и предложил дружбу. Спустя добрых 5 минут блаженного затишья он ожил. Люстра вновь засветилась, разгоняя темноту. В этот раз она светилась особенно ярко. И вроде бы все осталось по-прежнему, но по ощущениям это было совсем другое помещение. Исчезло ощущение чужого, враждебного присутствия. И теперь комната казалась уютной и теплой. Впервые в последние дни я почувствовала, как из моего тела уходит напряжение. Наконец-то можно было хоть немного расслабиться. Приняв душ, я выключила свет и легла в кровать. Тьма перестала быть голодной и страшной. Она уютно свернулась вокруг. Простыни казались теплыми, будто их специально согрели. Однако мне все равно не спалось. Полежав некоторое время с открытыми глазами, я встала, оделась и пошла к выходу. Дверь поддалась с натугой, будто не хотела меня выпускать. Похоже, мне намекали, что номер лучше не покидать, но я не послушала. Хозяин ведь хотел поразвлечься, наблюдая за моим страхом. Несправедливо будет лишать его этой возможности. Снаружи и в самом деле что-то происходило. Стоило шагнуть за порог, как тут же нестерпимо захотелось вернуться обратно. Как оказалось, после полуночи мотель преображался. В первую секунду коридор мне показался бесконечным. Потолок уходил куда-то ввысь, Свет лампы стал холодным и призрачным. Проход на лестницу, темнеющий в конце коридора, выглядел порталом в ад. Мне показалось, что впереди мелькнул чей-то темный силуэт. Вот только или у меня начались галлюцинации, или же он плыл над полом. Отовсюду доносились звуки, шорохи и даже как будто шепотки. Где-то совсем рядом раздавалось шарканье, словно кто-то медленно и тяжело шел, подволакивая ногу. Дверь ближайшего номера резко раскрылась. Я замерла. Там стоял скелет в махровом халате и смотрел на меня пустыми глазницами. Некоторое время мы просто таращились друг на друга. «Доброй ночи», — хрипло выдавила я наконец. Скелет внезапно кивнул и, словно опомнившись, поспешно запахнул халат. Этот жест был настолько человеческим, что первый шок моментально прошел. Почему-то мне снова стало смешно. Что ж, похоже, я разгадала загадку этого мотеля. Извинившись перед скелетом за беспокойство, я уже уверенно направилась в сторону лестницы, мимоходом поздоровавшись с пролетевшим мимо черным призраком с неестественно длинными тонкими руками. Он что-то прошипел в ответ и целеустремленно поплыл к ближайшему номеру. Конечно, основное столпотворение было в холле. В широко открытую входную дверь то и дело влетали призраки и входили мертвецы. Не буду врать, зрелище было жутким. Но не совсем. При входе в мотель мертвецы преображались в лучшую сторону. Их одежда очищалась, плоть частично восстанавливалась, а если ее почти не было, то наоборот, исчезала. И дальше шел бодренький скелет. Мотель словно латал их при переходе через порог, как мог. Вот призраки не менялись. Видно, им уже было поздно. Кроме того, никто не нарушал порядок. Все они подходили к стойке, протягивали руку, оставляя отпечатки в видавшем виды журнале, и получали взамен плотную голубоватую карточку, ключ от номера. Каким-то чудом ее легко удерживали даже призраки, хоть в их руках карточка и начинала мерцать и светиться. Были еще странные персонажи в строгих костюмах с бледными лицами, в глазах которых клубилась тьма. Позже я узнала, что это жнецы, которые отвечают за сбор душ. Стоящий за стойкой Эфиал резко обернулся ко мне, буквально пронзив взглядом льдистых глаз. Честное слово, мне гораздо комфортнее было играть в гляделки с соседом-скелетом. По крайней мере, не появлялось ощущения, будто с головой макнули в прорубь. «Уходишь?» — насмешливо спросил Эфиал. Однако я заметила некий намек на удивление, скользнувший на дне морозных глаз. По его плану мне полагалось, очевидно, нестись с воплями, а не идти без особой спешки. Да еще и с абсолютно спокойным лицом.